Глава третья. Классический Голливуд. Ключевые фильмы. «Касабланка», 1942 год. «Гражданин Кейн», 1941 год. Немые фильмы в 1920-х годах достигли высокого уровня совершенства и мастерства, а визуальный язык и техника позволяли наслаждаться ими и понимать их во всем мире. Но все это должно было закончиться. И в 1926 году с введением синхронизированного звука открылся новый мир. Фильм, который положил этому начало, «Дон Жуан» компании Warner Brothers, в котором снялся Джон Берримор, знаменитый актер шекспировской сцены. В звуковом процессе, названном «Витафон», использовался записанный диск, синхронизированный с мотором кинопроектора. Он был ограничен во многих отношениях, его невозможно было редактировать, а диски легко повреждались, но он позволял использовать музыкальный саундтрек и звуковые эффекты. Это была совершенно новая игра. Годом позже вышел фильм компании Warner Brothers «Певец джаза» 1927 года, в котором Эл Джолсон пел и произносил несколько слов в диалоге, в том числе фразу, часто включаемую в классические голливудские клипы. «Вы еще ничего не слышали?» Услышать речь актеров было сенсацией и означало смерть немого кино. Это вознесло Warner Brothers, которая была студией второго эшелона, на вершину славы. Но переход к звуку был непростым. Существовало несколько конкурирующих систем звука, и многие крупные студии выжидали, какая из систем победит. В то же время они продолжали выпускать в основном немые фильмы, такие как «Восход солнца» Фридриха Вильгельма Мурнау и «Толпа» Кинга Видера 1928 года, в которых добавлялись звуковые эффекты и музыка, но отсутствовали разговорные диалоги. Система «Мувитон» компании Fox Film стала золотым стандартом, перенося звук прямо на пленку и облегчая монтаж и синхронизацию. К 1930 году ее использовали все студии, включая Warner Brothers. Ирвинг Тальберг, тогдашний глава MGM, называл разговорные фильмы мимолетным увлечением, но вскоре понял, что все 35 немых картин MGM, готовых к выпуску, придется переделывать. Зрители хотели звука. Что сразу же было потеряно, так это визуальная плавность немого кино. Движущаяся камера, использование точек обзора, актеры, естественно, взаимодействующие друг с другом. Ранний процесс озвучивания был затруднен ограниченностью микрофонов того времени и шумом камер, из-за чего их приходилось помещать в неподвижные звуконепроницаемые боксы, чтобы их жужжание не засоряло звук. Неожиданно актеры оказывались в окружении скрытых микрофонов, боясь пошевелиться. Отважный Дуглас Фэрбэнкс, известный своими боями на мечах и акробатикой, вынужден был присесть для диалога в своем первом звуковом фильме «Укрощение строптивой» по Шекспиру 1929 года. Ограничение движения стесняло его стиль, и в конце концов он стал постепенно отходить от дел. Другие звезды немого кино не попали в новую эпоху из-за своего акцента или звучания голоса, или потому что, не имея театрального образования, не могли произносить реплики с нужными интонациями. Это открыло возможности для нового поколения звезд, многие из которых были из мира театра и водевилей. Джеймс Кэгни, который начинал как танцор чечетки, стал настоящим гангстером в серии фильмов Warner Brothers, таких как «Враг общества» 1931-го, «Ангелы с грязными лицами» 1938-го и «Белая горячка» 1949-го года. Арчи Лич, работавший под сценическим псевдонимом Кэри Грант, был квинтэссенцией невозмутимой элегантности и остроумия в таких эксцентричных комедиях, как «Ужасная правда» 1937 года, «Воспитание крошки» 1938, «Его девушка-пятница» 1940-го, драмах, таких как «Незабываемый роман» 1957-го, и романтических триллерах, таких как «Дурная слава» Альфреда Хичкока 1946-го и «На север через северо-запад» 1959-го. Стойкий, мужественный Кларк Гейбл стал звездой в фильмах «Это случилось однажды ночью» 1931 года, «Мятеж на Баунти» 1935 и «Унесенные ветром» 1939 года. Имя сексуальной и далеко не глупой платиновой блондинки Джин Харлоу стало нарицательным благодаря фильмам «Красная пыль» 1932 и «Ужин в 8» 1933 года. Бойкая, остроумная Кэрол Ломбард сыграла главную роль в фильмах «Мой слуга Годфри» 1936 года и «Быть или не быть» 1942. Экзотический акцент Греты Гарбо не стал помехой для ее участия в фильмах «Дама с камелиями» 1936 года и «Ниночка» 1939. Барбара Стэнвик снялась в фильмах «С огоньком» 1941 года и «Двойная страховка» 1944-го. А Бет Дэвис блистала в картинах «Победить темноту» 1939-го, «Вперед, путешественник» 1942-го и «Все о Еве» 1950-го года. Эти две актрисы могли сыграть кого угодно, от суровой дамы до одержимой любовницы. Это было в новинку. Большинство актеров и актрис концентрировались на определенном амплуа, настолько, что их личность вне экрана сливалась с их экранными образами. Актеры, способные перевоплощаться в разных персонажей, особенно те, кто мог играть и в драме, и в комедии, и злодеев, и героев, были редкостью до этого периода. Стэнвик и Дэвис помогли изменить это. Это были актрисы, которые играли, а не просто снимались в нескольких фильмах, воплощая типаж с примерно одинаковыми чертами характера. Потребовалось несколько лет совершенствования операторских технологий, чтобы актеры снова могли свободно двигаться, а диалоги стали лучше. Киностудии начали массово нанимать драматургов и романистов с восточного побережья, часто обращаясь к тем, кто, по их мнению, мог писать диалоги. С переменным успехом, когда их таланты романистов применялись к сценариям. Уильям Фолкнер, «Иметь и не иметь» 1944-го, «Глубокий сон» 1946 года. Герман Джейкоб Манкевич, «Ужин в 8» 1933 года, «Гражданин Кейн» 1941-го и Бен Хект, «Лицо со шрамом» 1932 года, «Ганга Дин» 1939-го и его девушка «Пятница» 1940 года были привлечены большими гонорарами и теплой погодой Голливуда. Манкевич приехал туда пораньше и пригласил своего друга Хекта из Чикаго присоединиться к нему, написав: «Здесь можно заработать миллионы, а ваши единственные конкуренты – идиоты. Этим нельзя не воспользоваться». Он не ошибся. К тому времени суть студийной системы была хорошо усвоена кинематографистами Голливуда. Если мы хотим понять, что определяет классическое голливудское кино, фильмы «Золотого века», обычно относимые примерно к 1930-1955 годам, нам нужно узнать немного больше о студиях, которые их снимали. У каждого из них своя увлекательная история, но у всех есть много общего. Студийная система. К концу 1920-х годов в Голливуде было 5 крупных и несколько небольших киностудий. Почти все студии, большие и маленькие, были созданы бедными еврейскими иммигрантами из Восточной Европы. Warner Brothers была основана Джеком Уорреном и его братьями, которые приехали из Польши. Fox Film, которая вскоре стала 20th Century Fox, Уильямом Фоксом из Венгрии. Paramount, Адольфом Цукером из Германии. Он прибыл в Америку с 19 долларами, зашитыми в карман брюк. RKO, первоначально Radio Kids Orpheum, Kids Orpheum – сеть водевильных театров, была создана Робертом Сарнуфом из Минска, расположенного в черте оседлости в России, части территории Российской империи, внутри которой разрешалось постоянное проживание лиц иудейского вероисповедания. Обширная территория, охватывавшая несколько городов, включая Белосток и множество деревень, в партнерстве с Джозефом Кеннеди, отцом будущего президента Джона Фиджеральда Кеннеди, и метро Голдвин-Майер Луиса Барта Майера, тоже выходцы из черты оседлости одного из местечек, где к евреям относились терпимо, пока их не начинали преследовать царские казаки. Что касается небольших кинокомпаний, Universal Pictures была основана Карлом Лемле из Германии, в то время как Columbia Pictures создана Сэмюэлем Голдуином, настоящая фамилия Голдфиш, из Польши. Будучи евреями, они были постоянными аутсайдерами в своих родных странах. Все они бежали от преследований и отсутствия возможностей, ища толерантности и признания. Мечта оказалась далеко не идеальной. Как евреям, им не разрешалось заниматься престижными профессиями. Существовали квоты на поступление в колледжи, ограничивающие число принимаемых евреев. Большинство основателей так и не окончили среднюю школу, поскольку им пришлось стать кормильцами своих семей, ведь отцы многих из них не смогли приспособиться к новой стране и говорили только на идиш. Они выросли в многоквартирных домах, вдали от фешенебельных районов. Чтобы утвердиться, иммигранты должны были быть энергичными новаторами, готовыми рисковать. В самом начале многие из них начали продавать то, что называлось галантерейными товарами. Цукор учился у Скорняка и, придумав новую застежку для меховых палантинов, вскоре сам стал с успехом их продавать. Голдвин продавал перчатки. Луис Селзник – бриллианты. Лемле начал работать в компании по производству одежды, творчески модернизируя рекламу. Стремясь начать самостоятельную карьеру, он купил свой первый «Никелодеон». Это маленький кинотеатр в США начала 20 века. Фильм, в котором можно было посмотреть за 5 центов. Свое название получил от разговорного названия пятицентовой монеты «Никель» и древнегреческого театра «Одеон». Интересная история о Барни Балабане, который стал главой компании Paramount. Он работал посыльным, когда его мать впервые пришла домой после просмотра фильма и сказала ему: «Люди платят деньги, прежде чем получить товар. В этом бизнесе есть деньги». Вдохновленный ее замечанием, он арендовал свой первый кинотеатр. Через несколько лет он стал владельцем театра и построил первый балкон в кинотеатре. Позже он установил импровизированный кондиционер, крупный вентилятор, обдувающий большую глыбу льда. Трюк сработал. Люди стали приходить, чтобы спастись от летней жары, благодаря чему кино сделалось круглогодичным бизнесом, в то время как раньше в теплую погоду в кинотеатре было некомфортно. Тогда еще не было евреев, снимавших фильмы, но эти люди знали, как их показывать и как продвигать. Они скупали залы «Никелодеоны», затем театры. Понимая, что первоначальная аудитория состояла из низших слоев населения, они модернизировали театры, чтобы сделать их более привлекательными для среднего класса. Они восхищались высокой культурой, музыкой, искусством и литературой, но, будучи торговцами, ценили и популярную культуру. Это было идеальное сочетание в те ранние дни кино. Чтобы удержать клиентов, необходим был готовый запас фильмов. Кинотрест Эдисона строго контролировал соблюдение введенных ограничений на то, кто и как мог их производить. Карл Лемле привез из Франции фильм с великой Сарой Бернар в главной роли, знаменитой французской театральной актрисой, задумав принести высокую культуру в массы. Фильм имел успех, но на поставки качественных фильмов из-за границы нельзя было положиться. Лемле был полон решимости снимать свои собственные. Другие последовали его примеру. Чтобы добиться осуществления планов и максимально отдалиться от треста, они один за другим перенесли свою деятельность в Калифорнию. Помимо того, что Голливуд круглый год обеспечивал яркие солнечные дни и разнообразие мест для съемок, он был молодым и достаточно прогрессивным городом, чтобы позволить этим аутсайдерам дышать полной грудью. Вскоре все основатели переехали туда и начали создавать студии, которые в итоге контролировали кино в течение следующих 50 лет. Лемле построил Universal City, комплекс площадью более 90 гектаров, с собственным почтовым индексом, полицией и помещениями для всех аспектов кинопроизводства. Огромные здания, похожие на ангары для декораций, офисы для сценаристов, монтажеров, костюмеров и руководителей съемочных групп. Universal Pictures заработала свою репутацию, снимая классические фильмы ужасов, такие как «Франкенштейн» 1931 года, «Невеста Франкенштейна» 1935 и «Дракула», также 1931 года. Но на студии также сняли «На западном фронте без перемен» 1930 года. Один из лучших фильмов о Первой мировой войне. Первой экранизацией бродвейского мюзикла стал «Плавучий театр» 1936 года. Мюзикл, в котором речь шла о серьезной теме, в данном случае о межрасовых браках. Это были кинокартины высокого класса. Каждая киностудия ежегодно снимала небольшое количество фильмов, которые, возможно, не приносили больших денег, но получали отличные отзывы и были хорошо оценены авторитетами того времени, газетными обозревателями сплетен, такими как конкурентки Хедда Хоппер и Луэлла Парсонс. Два последних упомянутых фильма не только получили восторженные отзывы, но и принесли неплохие деньги. Они продемонстрировали, что люди будут приходить на фильмы высокой культуры. Киностудия Метро-Голдвин-Майер считалась ведущей в то время. Ее называли обладательницей большего количества звезд, чем есть на небе. Хотя это и не совсем астрономическая точность, у них был потрясающий состав самых популярных звезд эпохи. Талантливые актеры с харизмой, внешностью и обаянием, чье присутствие могло открыть фильм. Это было время, когда зрители стекались на фильм, чтобы увидеть в нем звезду, независимо от того, интересовал их сюжет или нет. И такое положение дел сохраняется и по сей день. MGM славилась качеством, снимая больше фильмов высшего класса, чем любая другая студия, благодаря Ирвингу Тальбергу, который, будучи руководителем производства при Майере, держал под пристальным контролем каждый фильм. У Тальберга был отличный вкус. До прихода в MGM он работал в Universal Pictures, где отвечал за работу над фильмом «Горбун из Нотр-Дама» 1923 года с Лоном Чейни в главной роли, прославившимся тщательно продуманным гримом, который он создавал, преображая свою внешность для каждого фильма. Он получил прозвище «Человек с тысячей лиц». Когда его изуродованное лицо появилось в фильме «Призрак оперы» 1925 года, люди в театре падали в обморок. В хорошем смысле это был большой успех. В MGM Тальберг взял на себя руководство фильмом «Бен-Гур» 1925 года, который снимался в Италии, уволив сценариста, режиссера и главную звезду и пересняв гонки на колесницах, что обошлось в дополнительные $300 000, огромную по тем временам сумму. Он руководил монтажом, пока восстанавливался после обширного сердечного приступа, и оправдал все усилия и вложения. Тальберг снял фильмы «Мятеж на Баунти» 1935-го, «Вечер в опере братьев Маркс» 1935-го и «Гранд-отель» 1932 года с участием пяти главных звезд, включая Грету Гарбо, Джона Берримора и Джоан Кроуфорд, что было сделано для борьбы с падением посещаемости в результате Великой депрессии. Обычно в фильме снималась одна большая звезда, чтобы привлечь зрителей, но в условиях нехватки денег это стало менее привлекательным. Парное взаимодействие звезд помогло изменить ситуацию. Мирна Лой и Уильям Пауэлл в замечательных комических мистериях «Тонкий человек», Кларк Гейбл с Джин Харлоу в сексуальной мелодраме «Красная пыль» 1932 года, Гарбо с Джоном Гилбертом в романтизированной мелодраме «Мата Хари» 1931 года. Киностудии производили не только фильмы. Они создавали звезд. Тальберг любил эту работу. Он хотел, чтобы его актрисы выглядели классными, стильными и красивыми. В то время как его актеры должны были быть искушенными и властными. Он взрастил и сделал звездами Лона Чейни, Грету Гарбо, Кларка Гейбла, Джин Харлоу, Джоан Кроуфорд и Мари Дресслер. Он создал целую систему, чтобы превратить перспективного актера в звезду. Актера нанимали и подписывали с ним эксклюзивный долгосрочный контракт, обычно на 5-7 лет, с регулярной еженедельной зарплатой. Затем студия практически руководила его жизнью, часто меняя имя, чтобы приглушить его этническую окраску или сделать более запоминающимся. Актеров учили, как одеваться, ходить, вести себя. Им давали уроки актерского мастерства, пения и танцев. Им меняли цвет волос и создавали для них внеэкранные образы, показывая их то примерными семьянинами, то невероятно гламурными персонами. Затем статьи с вымышленными биографиями публиковались в киножурналах и газетах, чем сглаживались шероховатые детали истинного прошлого актеров. Если их поведение вне экрана выходило за рамки пункта о морали в контракте, вечеринки, на которых они выходили из-под контроля, когда кого-то насиловали или убивали, или если их ловили на употреблении наркотиков, или если они плохо скрывали свою гомосексуальность, киностудии платили обозревателям сплетен или обещали эксклюзивные, часто выдуманные истории, чтобы эти новости не попали в газеты. Если ситуация слишком сильно выходила из-под контроля, звезду увольняли. Например, толстяк Арбакл, чье настоящее имя было Роско Арбакл, популярный в немой период актер и комик, был одним из самых больших клоунов немого кино, как по обхвату, так и по славе. Но когда его обвинили в изнасиловании и убийстве танцовщицы на вечеринке, несмотря на то, что суд оправдал его, он потерял работу и не имел права работать в Голливуде в течение многих лет. Тальберг в MGM был новатором, введя в практику первые питчинги, предварительные просмотры и пересъемку сцен в зависимости от реакции зрителей. В результате MGM добилась большего успеха в годы Великой депрессии, чем любая другая киностудия. Это была единственная компания, которая приносила прибыль каждый год того десятилетия. К сожалению, у Тальберга были врожденный порок сердца и слабое здоровье. Он умер от пневмонии в возрасте 37 лет. Вновь нанятые актеры начинали с небольших ролей. Но если они производили хорошее впечатление, то получали роли побольше, потом роли второго плана, пока, если им везло и они были неконфликтными, они не получали главную роль и могли стать звездой. Но если они не были ведущими звездами, они не имели права голоса в том, в каких фильмах им сниматься. Киностудия давала им постоянную работу и хорошо платила, пока они выполняли заказы. Стартовая зарплата могла составлять несколько сотен долларов в неделю, а для больших звезд до нескольких тысяч в неделю. Самые большие звезды сколотили целое состояние. Чарли Чаплин зарабатывал 243 тысячи долларов в неделю. За 1937 год Гэри Купер заработал более 6 миллионов долларов. Грета Гарбо умерла с состоянием в 90 миллионов долларов в сегодняшнем исчислении. Состояние Кэри Гранта составляло 130 миллионов долларов. Звезда немого кино Мэри Пикфорд стоила 131 миллион долларов, и она перестала сниматься, когда появилось звуковое кино. Но все эти актеры должны были делать то, что им говорили. Если они отказывались от роли, их могли отстранить от работы без зарплаты и без какой-либо другой занятости. Луис Майер, который был настолько сентиментален, что, как говорили, мог расплакаться, уронив носовой платок, был невероятно жестким в переговорах с каждым, кто пытался ему противостоять. Актерам и режиссерам не разрешалось работать на других киностудиях, если только их студия не соглашалась и не была готова сдать их в аренду. Только в 1940-х годах несколько ведущих звезд, Джеймс Кэгни, Бет Дэвис и Оливия де Хэвиленд из Warner Brothers оспорили систему и положили конец рабству длительных контрактов. Это придало сил актерам, но ознаменовало начало конца «золотого века» кино. Будучи руководителями своих студий, основатели, которых называли киномагнатами, были целеустремленными, требовательными, конкурентоспособными и часто безжалостными. Но они также были шоуменами, которые любили кино и хотели, чтобы ими восхищались так же сильно, как они хотели зарабатывать деньги. Они контролировали каждый аспект производства, наблюдая за режиссерами, сценаристами, монтажерами и актерами. Большинство из них были достаточно умны, чтобы понять, когда в их руках появляется талант, и вовремя предоставить ему большую свободу действий. Но как только талант грозил превысить бюджет или пытался сделать что-то слишком креативное, его сразу одергивали. Киностудии были фабриками по производству фильмов, выпуская сотни полнометражных лент каждый год. К середине 1930-х годов 75% американцев ходили в кино раз в неделю. Это превратилось в традицию. Чтобы ее поддерживать, Голливуд каждую неделю предоставлял что-то новое. Новое, но не слишком отличающееся. Вот тут-то и появились жанровые фильмы, тема следующих глав. Киностудии не только снимали фильмы. Они распространяли их и владели кинотеатрами, в которых эти фильмы показывали. Или строго контролировали то, как их показывают в кинотеатрах, которыми они не владели. Они строили роскошные кинотеатры, чтобы продемонстрировать свои лучшие фильмы. К 1930 году в Соединенных Штатах насчитывалось 17 тысяч кинотеатров. 80 миллионов человек ходили в кино каждую неделю. Чтобы получить фильмы с участием звезд первой величины от киностудии, большинству независимых кинотеатров приходилось принимать фильмы категории «Б», которые студия снимала с менее известными актерами. Многие из этих фильмов категории «Б» сейчас считаются хорошими или даже лучшими, чем фильмы категории «А» того времени. Но у кинотеатров тогда не было выбора. Им также приходилось покупать кинохронику, мультфильмы и другие короткометражные фильмы, на включении которых в каждую комплектацию показа студии настаивали. По иронии судьбы, крупные киностудии стали такими же монополистами, как кинотрест Эдисона, от которого они сбежали и который успешно уничтожили. Разница лишь в том, что они конкурировали друг с другом, а также с небольшими компаниями и независимыми кинематографистами, которые также населяли Голливуд. Чтобы управлять фабрикой, нужны шаблоны или стандарты для того, что вы производите. Это относится к изготовлению обуви, автомобилей, тостеров или фильмов. Эти стандарты для фильмов стали правилами классической эпохи Голливуда. Правила золотой эры. Поскольку в 1930-х годах было снято так много фильмов, на пике их популярности 500 в год, зрители могли ожидать определенного сходства в сюжете и стиле. Это облегчало им ожидание следующей картины. Но чтобы фильм был интересным, в нем должны были быть и достаточные отличия с определенным разнообразием, позволяющим вызвать удивление и радость открытия. Более креативные сценаристы и режиссеры с успехом справлялись с этими задачами. Суть классического голливудского стиля заключается в том, чтобы сделать незаметными приемы, используемые для того, чтобы вовлечь вас в сюжет. Монтаж и операторская работа никогда не должны отвлекать от повествования, а только усиливать его, делать более ясным и актуальным. Если ваш монтаж, освещение или актерская игра в фильме привлекают к себе внимание и вырывают зрителя из сюжета, вам может позвонить продюсер или глава студии и потребовать это изменить. Излишняя креативность считалась показухой и категорически не поощрялась. Актерская команда могла привнести в игру все свое видение, лишь бы это не нарушало базовые стандарты. Существовало несколько правил повествования, которым нужно было следовать, и многие из них можно увидеть в современных фильмах. Каждый фильм обычно делится на три акта, составляющих центральный сюжет. Акт первый. Мы знакомимся с протагонистом, главным действующим лицом. Определяется проблема или ситуация. Акт второй. Главный герой активно пытается решить проблему, часто с неожиданными трудностями, встающими на пути. Третий акт. Главный герой добивается успеха, или если он или она не добивается успеха, все равно есть какое-то окончательное решение, которое мы можем понять. Часто существует вторичный нарратив, который переплетается с первым. Например, в «Волшебнике страны Оз» 1939 года Дороти прекрасно чувствует себя дома в Канзасе, который мы видим в черно-белом цвете, но мечтает открыть для себя мир за пределами дома. Это ее первая проблема. Торнадо поднимает ее и ее дом и переносит в волшебный мир Оз, который по удивительному стечению обстоятельств оказывается фантастическим цветным царством благодаря техниколору. Техниколор – это технология получения цветного кинематографического или фотографического изображения, изобретенная в 1917 году Гербертом Калмусом и Дэниелом Комстоком. Она растеряна и хочет вернуться домой, это ее вторая проблема. Следуя по дороге из желтого кирпича, она подружилась с безмозглым страшилой, трусливым львом и железным дровосеком, у каждого из которых есть своя история и проблема, требующая решения, и каждая из них представляет собой второстепенный сюжет. Есть антагонист, злая ведьма Запада, которая хочет помешать Дороти, мстя за то, что дом девочки упал на ее сестру, злую ведьму Востока. Ведьма Запада также хочет заполучить в свои руки волшебные башмачки своей сестры, которые носит Дороти. Дороти и ее друзья обращаются за помощью к волшебнику страны Оз, но узнают, что он мошенник. Они должны сами активно бороться с ведьмой. Они убивают злую ведьму и становятся героями. Дороти открыла для себя новый мир. Первая проблема решена, но все еще хочет решить вторую проблему – вернуться домой. Затем ей говорят, что дорога домой всегда была перед ней, но ей нужно было найти ее самой. Жизненный урок. Ей нужно только щелкнуть каблуками и сказать: «Нет места лучше дома», а волшебные башмачки сделают все остальное. Она просыпается в своей постели в Канзасе, снова в черно-белом цвете, понимая, что действительно нет места лучше дома. Утешительный миф для Дороти и зрителей, полюбивших этот фильм. В классических голливудских фильмах ничего не происходит случайно. Все имеет свою причину, обычно связанную с действиями главного героя. История линейна, рассказывается от события к событию в обычном времени. Единственным исключением являются эпизодические ретроспективные кадры, иллюстрирующие определенные моменты из прошлого, флешбеки, которые больше рассказывают о настоящем. Например, дни Рика и Ильзы в Париже в фильме 1942 года «Касабланка», о котором мы поговорим позже. Это называется последовательным монтажом. Рассказывать историю четко, чтобы зрители могли следить за ней и полностью погрузиться в мир фильма. Это работает с помощью нескольких техник монтажа. Правило 180 градусов позволяет зрителям ориентироваться в пространстве сюжета. Воображаемая линия, проведенная между персонажами, требует, чтобы камера оставалась по одну сторону от этой линии. Она может двигаться, но не пересекать линию. Это особенно важно, когда два персонажа разговаривают, и вы переключаетесь между ними. Вы всегда должны смотреть через одно и то же плечо каждого из них, иначе будет казаться, что они прыгают в пространстве. Другое правило, называемое правилом 30 градусов, гласит, что если вы перемещаете камеру, например, чтобы приблизиться, вы должны изменить ее положение как минимум на 30 градусов, чтобы было ясно, что вы просто приближаетесь. Если вы держите камеру в том же положении, то новый ракурс выглядит как резкий скачок. Он пугает, а не просто позволяет приблизиться, чтобы, скажем, показать эмоции. Не стоит пугать зрителей, если, конечно, вы не собираетесь их пугать намеренно, как в фильме ужасов. Большинство фильмов начинаются с общего плана или серии кадров, которые определяют, где происходит действие. Затем следует средний план, чтобы представить основных действующих лиц и показать их непосредственный мир. Квартира, офис или Rick's Place, ночной клуб в Касабланке. Наконец, мы увеличиваем изображение для крупных планов, чтобы подчеркнуть эмоции или сделать акцент, теперь, когда зрители знают, где они находятся. Посмотрите первые минуты почти каждого фильма «Золотой эры», и вы увидите эту формулу в действии. В классических фильмах актеры остаются в фокусе, в то время как фон размыт. Это облегчает наблюдение за ними и позволяет не отвлекаться. В большинстве кадров присутствует фронтальность. Актеры в основном обращены лицом к зрителям, лицом к камере, а не друг к другу. Редко можно увидеть, что кто-то стоит спиной к камере, даже когда они в профиль или ведут беседу. Это напоминает театральные постановки, в которых актеры обманывают публику, чтобы их было легче заметить. Большинство фильмов классической эпохи предполагали, что зрители хотят, чтобы их вели по сюжету, и использовали для этого фокусировку камеры. Вариации на тему этих правил появятся, но уже в более поздних фильмах после золотой эры Голливуда. По-прежнему полезно понимать этот стандарт, чтобы распознавать инновации кинематографистов, которые намеренно отклонялись от него. Освещение и тени также помогают рассказать историю, передавая атмосферу и эмоции. От кинематографистов ожидалось, что они передадут настроение и драматизм, но самое главное – позаботиться о том, чтобы звезды выглядели хорошо. В «Касабланке» Ингрид Бергман, играющая Ильзу, не уверена в реакции Рика, Хамфри Богарт, на ее возвращение в его кафе в марокканском городе Касабланка во время Второй мировой войны. Эта неуверенность и сомнения подчеркиваются тем, что ее лицо часто находится в полутени или она часто стоит в темноте. По мере того, как настроение становится более мрачным, меняется и освещение, и комнаты становятся темнее, пронизанные только отдельными лучами света. Ключевой свет, маленькие сфокусированные прожекторы, придает выразительность. Свет в глазах Ильзы позволяет увидеть ее слезы. Ингрид Бергман была убеждена, что привлекательным является только ее левый профиль. Чтобы приспособиться к этому, во всех фильмах с ее участием операторы старались снимать ее только с этой стороны. Сценарии в классическом Голливуде должны были рассказывать историю, за которые зрители могли бы следить, но с достаточным количеством сюрпризов, чтобы вывести их из равновесия. Диалоги развивают сюжет. Но в лучших фильмах они умны, часто остроумны и разлетаются на цитаты. Были также сценарные нюансы, которыми руководствовались актеры. В фильме «Ужин в 8» 1933 года, снятом по пьесе Джорджа Кауфмана и Эдны Фербер, по сценарию Германа Манкевича и Дональда Огдена Стюарта, Мари Дресслер играет пожилую Матрону, беседующую с Джин Харлоу, трофейной женой бизнесмена. Харлоу выглядит как типичная тупая блондинка, облаченная в свое вечернее платье. Она говорит Дресслер: «На днях я читала книгу», и взгляд Дресслер выражает удивление. Это сценарный момент, который также смешон, как и любая другая реплика, которую можно написать. Харлоу продолжает: «Это забавная книга. Вы знаете, этот парень говорит, что машины заменят людей в каждой профессии». Дресслер оглядывает ее с ног до головы. «О, моя дорогая, это то, о чем тебе никогда не стоит беспокоиться». Актерская игра, подача реплик и диалоги олицетворяют все лучшее, что было в той эпохе. Умный, забавный и развивающий персонаж и сюжет. Таковы были и правила драматургии. Диалоги должны либо продвигать сюжет, либо углублять наше понимание персонажа, либо вызывать у зрителей реакцию, например, смех или слезы. В сценарии не должно быть ничего, что было бы просто вброшено, заполняя пространство. Все должно быть сделано с определенной целью. В 1950-х годах несколько французских энтузиастов классического американского кино, особенно Андре Базен и Франсуа Трюфо, продвигали идею о том, что режиссер – единственный автор фильмов, темы и стиль которых можно проследить в каждой из работ. Режиссер был великим мастером, все остальные были там как часть его мастерской, чтобы поддержать его в реализации художественного замысла. Хотя это может быть справедливо для некоторых режиссеров, таких как Джон Форд, Альфред Хичкок, Ховард Хоукс и Фрэнк Капра, которые боролись за больший контроль над своими проектами, большинство режиссеров в Голливуде были подмастерьями, которым мастера поручали создавать свои фильмы, и они старались изо всех сил, чтобы их достойно представить. Голливудская система создала так много великих фильмов, потому что в ней были люди, стоящие на вершине своей профессии в каждой области кинопроизводства. Не только режиссер, но и продюсер, актеры, сценаристы, операторы, монтажеры, художники по декорациям и костюмам. В большинстве фильмов этой эпохи нельзя с полным основанием приписать только режиссеру образ и стиль фильма. Слишком многие внесли свой вклад. Что примечательно, так это то, насколько невидимым часто оказывался результат съемок, несмотря на множество поваров, работавших над супом. А какие фильмы они снимали? Возьмем, к примеру, 1939 год, в котором появилось множество особенно замечательных фильмов, которые сегодня считаются классикой. «Волшебник страны Оз», «Унесенные ветром», «Дилижанс», «Мистер Смит едет в Вашингтон», «Грозовой перевал», «Ниночка», «До свидания, мистер Чипс», «Женщины», «Молодой мистер Линкольн», «Только у ангелов есть крылья», «Ревущие двадцатые». Вот это был год! «Касабланка», 1942 год. «Касабланка» – самый популярный фильм «Золотого века», демонстрирующий все лучшее, что было в классической голливудской системе. Многие называют его самым романтичным фильмом, когда-либо снятым, и во многих списках он назван лучшим фильмом всех времен. В 1942 году он получил премию «Оскар» как лучший фильм. Майкл Кёртиц был удостоен награды за лучшую режиссуру, а братья Джулиус и Филипп Эпштейны вместе с Ховардом Кохом за лучший адаптированный сценарий. Песня «As Time Goes By», исполняемая в фильме Дули Уилсоном, который, кстати, был барабанщиком и не умел играть на пианино, он имитировал игру, когда исполнял ее на экране, сразу же вызывает в воображении образы из фильма у любого, кто его видел, передавая атмосферу романтической грусти. Вот в чем суть этой истории. В этом фильме кинокомпании Warner Brothers снимался Хамфри Богарт, который в 1999 году был признан Американским институтом кино величайшим актером американского кино. Он был неотразим в своем тренче и фетровой шляпе. Постеры с афишами и кадрами из этого фильма украшали многие комнаты в общежитиях колледжей. Богарт производил впечатление, играя крутых парней в течение многих лет, сначала на второстепенных ролях, а затем в 1941 году в «Мальтийском соколе» исполнил главную роль. Этот фильм сделал его романтическим героем и самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Ингрид Бергман была одной из самых востребованных актрис того времени. Продюсер «Касабланки» Хэл Уоллес договорился с компанией Warner Brothers о том, чтобы актрису одолжили для этой картины у Дэвида Селзника, с различными продюсерскими компаниями которого у нее были подписаны контракты. Уоллесу следует отдать должное за успех этого фильма. Он принимал все решения относительно кастинга и съемочной группы и внес свой вклад в создание культовой финальной фразы. «Мне кажется, что это начало прекрасной дружбы». Между Бергман и Богартом существует очевидное взаимное притяжение на экране. Не возникает сомнения, что они влюблены. Но Бергман сказала в интервью, что за кадром Богарт был очень сдержанным, даже холодным. Хотя я целовалась с ним, и я никогда его не знала. Это и есть актерская игра. Богарта и Бергман поддерживают выдающийся актерский состав, который помогает наполнить мир этой истории. Многие из актеров были беженцами от гитлеровского режима. Полу Хенрейду, австрийскому еврею, выпала неблагодарная задача сыграть Виктора Ласло, мужа Ильзы, несгибаемого борца за свободу, чей неброский персонаж просто менее интересен, чем Рик в исполнении Богарта. Мы сочувствуем Рику, который изо всех сил пытается найти способ сосуществования патриотизма и любви. Мы видим, что Ильза восхищается Ласло. Посмотрите, как она наблюдает за ним, когда он вдохновляет ночной клуб петь «Марсельезу» на фоне немецких посетителей в кафе Рика, поющих «Дозор на Рейне». Но при этом она любит Рика. Конрад Фейт, играющий нацистского майора Штрассера, сыграл лунатика Чезаре в немой классике немецкого экспрессионизма «Кабинет доктора Каллигари» 1920 года. Он бежал из Германии, когда нацисты пришли к власти, отчасти потому, что его жена была еврейкой. Австрийский актер Петер Лора играет Угати. Он снялся в раннем звуковом фильме Фрица Ланга «М. Убийца» 1931 года, сыграв убийцу детей. А позже, после побега из нацистской Германии, он был злодеем в первой версии картины Хичкока «Человек, который слишком много знал» 1934 года. Он специализировался на жутких ролях, со своим странным, вкрадчивым акцентом и манерами, привносящими колорит в любой фильм, в котором он снимался. Лорре играет в паре с веселым и зловещим Сидни Гринстритом, который исполняет роль Феррари, владельца клуба, профессионального соперника Рика в «Касабланке». А в двух других фильмах Лорре снялся с Богартом. «Мальтийский сокол» 1941 года и «Путь в Марсель» 1944. Клод Рейнс был британским актером с глубоким характерным голосом. Он появился в фильме ужасов «Человек-невидимка» 1933 года компании Universal Pictures. В «Касабланке» он играет коррумпированного, но обаятельного полицейского, капитана Луи Рено, который видит сентиментальность за циничным фасадом Рика в исполнении Богарта. Возможно, это его самая запоминающаяся роль за всю долгую карьеру. В фильме Хичкока «Дурная слава» 1946 года он сыграл мужа-нациста, персонажа Ингрид Бергман. Шоке Шакль, венгр, покинувший Германию с приходом Гитлера к власти, был любимым актером, игравшим симпатичных, чувствительных персонажей в мюзиклах и комедиях 1930-х годов. В «Касабланке» он был официантом, а в реальной жизни он носил прозвище «Обнимашки». Такое прозвище Шакалю дал глава Warner Brothers Джек Леонард Уорнер за его добрый нрав и округлое телосложение. И привнес в эту историю бесценные юмористические моменты. Массовые сцены на рынке и за столиками кафе Рика были заполнены другими актерами, которые тоже бежали от войны. Они добавляют непосредственности и остроту в свои эпизоды фильма. Если в фильме есть пара запоминающихся реплик, значит, он удался. Что делает «Касабланку» особенной, так это то, что диалоги не только остроумны, определяют характеры героев и двигают сюжет, но почти в каждой сцене есть пара реплик, которые запоминаются и известны даже тем, кто никогда не видел фильм. «Начинать аресты по списку. Этот бокал за тебя, малыш. Сыграй ее, Сэм». Столько забегаловок разбросано по всему миру, а она приходит именно в мою. Некоторые идеологи настолько увлекательны, что фанаты цитируют их целиком. Лучшие сценарии подразумевают именно то, о чем говорят. Книга Роберта Макки об искусстве сценария «История на миллион долларов» 1998 года учит, что у каждой сцены есть текст, то, что говорят персонажи, и подтекст – мысли, чувства и желания, которые ощущаются, но не произносятся. Эти слои придают персонажам и ситуациям глубину и делают их более интересными, более реальными. Если подтекст изложен явно, он выглядит пустым и фальшивым, и в конечном итоге неинтересным. Движение внутри сцен часто происходит при столкновении сознательных желаний, того, что говорится или делается, и бессознательных желаний подтекста, который управляет действиями больше, чем то, что говорят персонажи. Хороший эксперимент, который можно провести во время просмотра фильма, представить, какой подтекст несет в себе текст. Успех в том, чтобы сказать что-то одно, но передать невысказанный смысл, который зрители могут прочитать. Это признак союза великого сценариста, актера и режиссера. В фильме «Касабланка» есть важнейшая сцена, которую стоит рассмотреть повнимательнее. Это урок того, как нужно рассказывать историю. Рик столкнулся с Ильзой, своей бывшей возлюбленной, которая бросила его в Париже как раз в тот момент, когда немцы вторглись в город в начале войны. На следующий вечер после этой встречи она появляется в его ночном клубе под руку с борцом за свободу Виктором Ласло. Рик напивается, жалея себя. Столько забегаловок, а она выбирает мою. А когда она приходит, чтобы объясниться, он обвиняет ее в том, что она неверная женщина. На следующий день он сталкивается с ней на рынке. Он сожалеет о своем поступке и хочет вернуть ее в свою жизнь. Однако мы до сих пор не знаем, чего хочет она и почему она оставила его в Париже. Актеры, режиссеры и сценаристы говорят о разбивке сцен на эпизоды, моменты в тексте и подтексте, указывающие на то, чего хочет персонаж, или указывающие на изменения в отношениях. Рик подходит к Ильзе, но она, кажется, не обращает на него внимания. Эпизод. Он извиняется за вчерашний вечер. Она говорит, что это не имеет значения, отвергая его предложение о примирении. Эпизод. Он оправдывается. Это был бурбон. Она по-прежнему не смотрит ему в глаза и ведет себя так, будто хочет, чтобы он ушел. Эпизод. Рик меняет тактику и спрашивает ее, почему она вернулась. Не для того ли, чтобы объяснить, почему она сбежала тогда, в Париже. Она отвечает коротким «да», и это первая положительная вещь, которую она сказала. И она не уходит. Эпизод. И так все новое. Он просит ее рассказать ему все сейчас, но она отвечает, что не собирается этого делать. Здесь происходит своеобразный тяни-толкай. Каждый хочет чего-то своего, но, как мы вскоре обнаружим, оба по-прежнему влюблены. Он говорит, что считает себя вправе знать. Стараясь быть непринужденным, он говорит, «В конце концов, я заплатил за второй билет на поезд». Некорректные слова. Теперь, разозлившись, она впервые раскрывается. Она говорит ему, что то, что она увидела в нем прошлой ночью, подсказала ей, он уже не тот Рик, которого она знала в Париже. Тот Рик, я знаю, понял бы. Она пытается попрощаться и закончить разговор. Рик не обращает на это внимания и продолжает расспросы, высказывая свои предположения о том, почему она сбежала от него. Скрываться и бегать на протяжении всей войны было бы слишком тяжело. Она говорит, если хочешь, можешь в это верить. Она имеет полное право злиться, потому что, как мы вскоре обнаружим, все было совсем иначе. Он говорит ей, что теперь-то все изменилось, и приглашает ее вернуться этим же вечером. Она отводит взгляд и опускает глаза. Его приглашение звучит почти как сексуальное предложение, и она краснеет, желая скрыть это от него. Затем, рассерженная, она впервые прямо говорит ему, что Ласло ее муж, и он им был, когда они были в Париже, но она думала, что он умер. Она уходит. Рик опустошен. Услышанное может показаться довольно заурядным. Чего не хватает, так это актерской игры и выбора режиссером того, когда и как демонстрировать свои эмоции. В этом вся разница. Эпизоды помогают актерам в чтении реплик, указывая на изменения цели и отношения, которые им нужно передать от момента к моменту. Артисты работают над сценарием, в котором есть текстура и глубина, эмоции, высказанные и невысказанные, заставляющие нас сочувствовать персонажам и хотеть узнать больше. В ту ночь Ильза действительно возвращается, все объясняет, и они примиряются в другой сцене, такой же тонкой, как эта. Почти каждая сцена в этом фильме обладает таким уровнем проработки с разными эмоциональными диапазонами и смыслами, которые часто сопровождаются остроумными диалогами. Именно это делает этот фильм таким, что его можно пересматривать снова и снова, даже если знаешь, чем он закончится. Даже при сотом просмотре трудно удержаться от слез в конце. «Касабланка» следует стандартной трехактной структуре. Акт первый. Мы знакомимся со всеми персонажами. Мы узнаем, что Рика не интересует деятельность Ласло по борьбе за свободу. Он намерен не принимать сторону за или против немцев или их союзников вишистской Франции. Когда Угати отчаянно просит его о помощи, он ничего не делает и наблюдает, как немцы увозят его. «Нет человека, ради которого я бы подставил шею», — говорит он, что, возможно, также определяет философию капитана Рено, начальника полиции, ответственного за ублажение тех, кто в данный момент находится у власти. Когда немецкий офицер спрашивает Рика, кто он по национальности, он отвечает «пьяница». Но потом он видит Ильзу и узнает, что она связана с Ласло, и нам рассказывают через флешбеки об их романе в Париже и о том, как он остался стоять на вокзале, брошенный ею. Мы видим, как ему было больно и обидно, и становимся свидетелями его первоначального гнева на нее, когда он не понимал, почему она ушла от него. Акт второй. Они встречаются снова, и она умоляет Рика помочь Ласло сбежать из Касабланки, чтобы он мог продолжить свое дело сопротивления. У Рика есть транзитные документы, которые могут помочь это сделать. Эти документы – то, что Хичкок называет «МакГаффином», нечто, что движет сюжетом, но совсем не является центральным в реальной истории. «МакГаффин» – распространенный в западной нарратологии термин для обозначения предмета, вокруг обладания которым – строится фабульная сторона произведения, как правило, приключенческого жанра. Это своего рода механическая формула для конструирования сюжета. Завязка построена на поисках того или иного предмета, суть которого сама по себе не играет роли. Ильза сообщает, что останется с Риком, если Ласло освободят. Акт третий. Рик разрывает связи с Касабланкой, продает свой клуб и планирует предать Ласло, чтобы быть с Ильзой и уехать из Касабланки вместе с ней. Он собирается выдать Виктору транзитный документ, с которым его арестуют. Осторожно, спойлер, не слушайте дальше, если вы не видели фильм. Можем ли мы болеть за любовные отношения, основанные на таком уровне обмана? Ранее мы видели, как Рик помогал молодой болгарской паре, организовав для них выигрыш в рулетку. И мы видели, как он обращается с Сэмом, пианистом, и работниками своего клуба. Поэтому то, как он себя преподносит, как безразличный, не соответствует его действиям. Это моменты, когда мы видим, что он более внимателен к нуждам других, чем он сам признается. Но как теперь понимать его действия? Он сложный персонаж, и мы действительно не знаем, что он будет делать. В аэропорту Рик стреляет в майора Штрассера, чтобы тот не мешал вылету самолета. Капитан Рено наблюдает за происходящим. Наступает пауза. Он и Рик смотрят друг на друга, а затем Рено отдает приказ своим людям. Мы думаем, что он прикажет им арестовать Рика. Но вместо этого он говорит: «Убит майор Штрассер. Все обыскать. Начинать аресты по списку». Затем он смотрит на бутылку с водой Виши, которую держит в руках, и бросает ее в мусорную корзину. Замечательная визуальная метафора, которая не нуждается в пояснении. Они с Риком сделали выбор. Они сейчас на одной стороне, как патриоты. Затем Рик объявляет, что Виктор и Ильза сядут в этот самолет. Он говорит Ильзе: «Вчера ночью мы о многом говорили. Ты сказала, что я должен подумать за нас обоих. С тех пор я много думал, и все сводится к одному. Ты сядешь на этот самолет с Виктором. Твое место рядом с ним». Она обращается к нему: «А как же мы?» И он говорит ей: «У нас всегда будет Париж. У нас его не было. Мы его потеряли, пока ты не приехала в Касабланку. Этой ночью мы вновь его обрели. Ильза, у меня плохо получается быть благородным, но и не нужно много, чтобы понять, что трудности трех маленьких людей в этом безумном мире — это всего лишь пустяки. Когда-нибудь ты это поймешь». Она опускает глаза, начиная плакать, и он мягко приподнимает ее подбородок. «Этот бокал за тебя, малыш». Затем она и Ласло садятся в самолет, и он взлетает. Рик и Рено уходят в туман, а в конце звучит одна из величайших заключительных реплик кинематографа, добавленная продюсером Хэлом Уоллесом после окончания съемок. «Луи, мне кажется, это начало прекрасной дружбы. Если вы еще не видели «Касабланку», сделайте себе одолжение и посмотрите ее в ближайшее время. А если видели, посмотрите фильм еще раз, чтобы напомнить себе, насколько он хорош». Гражданин Кейн, 1941 год. В то время как «Касабланка», вероятно, самый любимый из всех фильмов Золотого века, его чаще всего показывают в кинотеатрах, а классические фильмы преимущественно показывают по телевидению, «Гражданин Кейн» режиссера Орсона Уэллса, безусловно, вызывает наибольшее восхищение. Он уже 50 лет входит в список самых популярных фильмов и фигурирует на протяжении полувека в британских опросах Sight and Sound и других как величайший из когда-либо снятых. Орсон Уэллс был вундеркиндом. В свои 20 с небольшим лет он уже адаптировал и осуществил современную постановку шекспировского «Юлия Цезаря» для федерального театрального проекта, а также поставил «Макбета», в котором участвовали только чернокожие актеры. Смелый ход в то время, когда расизм все еще был практически нормой. Вместе с Джоном Хаусманом он создал репертуарный театр «Mercury Theatre», который с успехом существовал на Бродвее. Его эфиры радиотеатра «Меркурий» сделали его известным во всем мире в 1938 году, когда он срежиссировал и озвучил свою адаптацию романа Герберта Уэллса «Война миров». Он представил эту историю в виде серии очень реалистично звучащих новостных выпусков, вызвавших панику по всей стране, когда люди думали, что на Землю вторглись марсиане. Орсону Уэллсу было тогда 25 лет. Это привлекло внимание Голливуда. В 1939 году компания RKO заключила с ним контракт, который считается величайшим из когда-либо предложенных режиссером. Уэллс получал полный творческий контроль над кинопроизводством, продюсировал, писал, режиссировал и снимался в фильме по своему выбору, а также имел право окончательного монтажа. Это была самая большая уступка, поскольку киностудии были печально известны правом на окончательный монтаж фильма, чтобы убедиться в его соответствии стандартам, требовавшим от него не быть слишком длинным или слишком экспериментальным во избежание финансовых потерь. Для начинающего кинематографиста заключить такую сделку означало вызвать ревность старых кинематографистов, которые платили взносы, чтобы получить хоть какой-то, пусть и ограниченный творческий контроль. Уэллсу устроили экскурсию по съемочной площадке RKO и познакомили с отделами, в которых ему предстояло научиться работать. Отдел спецэффектов, оптический принтер, отдел матирования, рисования фонов, монтаж, грим, декорации и костюмы. По этому поводу Уэллс сказал: «Это был самый лучший игрушечный поезд, который только мог быть у мальчика». Он серьезно относился к своей свободе, изучая классические фильмы, чтобы понять механизм их воздействия. Он просмотрел «Дилижанс» Джона Форда 1939 года предположительно 40 раз, разбирая его по частям, чтобы понять, что им движет. Он сумел понять, как все было сделано. Он привнес в Голливуд, хотели там того или нет, знание о том, как по-другому можно делать фильмы, проложив путь в современную эпоху. Уэллс нашел своего единомышленника-бунтаря в лице кинематографиста Грега Толланда, опытного оператора, которому нравилось работать с кем-то, кто не был привязан к старым методам работы. Толланд работал с Джоном Фордом над фильмом «Долгий путь домой» 1940 года, в котором использовано несколько видов съемки, ставших символом гражданина Кейна. Глубокий фокус, предельный контраст света и теней, что в живописи называется «кьяроскуро», освещение снизу, а не сверху, что позволило добиться более мягких и реалистичных эффектов. Толланд был 5 раз номинирован на премию «Оскар» и получил ее за фильм режиссера Уильяма Уайлера «Грозовой перевал» 1939 года. Он был оператором в фильмах Джона Форда «Гроздья гнева» 1940-го, Ховарда Хоукса «С огоньком» 1941-го, «Маленькие лисички» 1941-го и «Лучшие годы нашей жизни» 1946 года Уайлера. Фильм «Гражданин Кейн» нарушил многие классические правила Голливуда, особенно в части использования глубокого фокуса. Хотя этот прием использовался и раньше, он всегда был лишь акцентом и не применялся повседневно. Он требовал специальных линз и увеличенной интенсивности света, а также был сложен в процессе самой съемки. В «Гражданине Кейне» почти каждый кадр находится в глубоком фокусе. В кадре четко все, а не только персонаж на переднем плане. Это позволяет глазу блуждать и замечать действия или детали, которые режиссер не выделяет крупным планом или монтажом. Он предоставляет интеллекту, интересу и любопытству аудитории найти то, что важно. Кроме того, Уэллс и Толланд использовали подвижную камеру и длинные планы, следя за действием, а также держа все в фокусе. Длинный план – разновидность внутрикадрового монтажа. Непрерывный кадр, часто снятый с движущейся камеры, который следит за героями и действием, при этом не используются монтажные склейки. Движение выполняет функцию монтажа, подсказывая вам, что важно, на что стоит обратить особое внимание. Камера движется вместе с актерами, что добавляет энергии и повышенного чувства вовлеченности в действие. Чтобы заставить это движение работать, Уэллсу часто приходилось заказывать мебель, которую можно было разобрать, чтобы камера могла пройти сквозь нее, а затем быстро собрать заново, чтобы ее можно было увидеть в кадре. Хорошим примером является ранняя сцена, когда мы видим Кейна ребенком, играющим в снегу со своими санками. Камера отъезжает назад, и мы наблюдаем за ним через окно. Затем Агнес Мурхет, исполняющая роль его матери, уходит, и камера остается впереди нее. Но мы все еще можем видеть мальчика через окно, полностью в фокусе, играющего на улице. Она садится за стол, который должен был быть разделен на части, чтобы камера могла двигаться, а затем снова собран вовремя, чтобы она могла сесть за него, что является сложным действием на съемочной площадке. Между тем, по диагонали рядом с ней на переднем плане расположились отец Кейна и Тэтчер, банкир, которого просит стать опекуном Кейна, чтобы воспитать мальчика и защитить его наследство в виде золотого рудника, в который инвестировала его мать. И вдалеке мальчик. Все в четком фокусе. Это было революционно. Это было сложно. Один кадр постоянно держал все в фокусе. Но эффект был поразительным. Вы не замечаете движение камеры, а только погружаетесь в мир сюжета. Уэллс и Толланд использовали прием «Кьяроскуро» — контраст темноты и света, заимствованный из произведений Караваджо и экспрессионистских фильмов эпохи немого кино. Он мог передавать эмоции, двойственность и тайну и стал центральным в фильмах жанра нуар, которые появились позже. Уэллс и Толланд любили нижние ракурсы, часто заставляя персонажа, видимого снизу, казаться больше, чем он есть в натуральную величину. Создавали декорации на поддонах, чтобы камера могла находиться на уровне пола или ниже. Так вы, естественно, увидите потолок в комнате. На большинстве съемочных площадок не было потолков. Актеры смотрели прямо перед собой, не глядя вверх. Так что свет и микрофоны были скрыты от посторонних глаз наверху. Чтобы создать эффект потолка и при этом иметь возможность освещения сверху и размещения микрофонов, Толланд использовал муслиновую ткань, обрамленную деревянными планками. Конструкция создавала иллюзию цельного потолка. Поскольку многие приемы Уэллса были скопированы, использованы и стали классикой, трудно представить, насколько новаторскими они были в 1941 году. Первые моменты фильма сразу же подсказывают нам, что мы наблюдаем нечто новое, когда камера наводится на освещенное окно в величественном особняке Ксанаду, и мы видим снег. Затем, отступив назад, мы видим стеклянный снежный шар в чьей-то руке. Затем сверхкрупный план губ, шепчущих «Роузбад». Это торговое название дешевых маленьких санок, на которых Кейн играл в тот день, когда его увезли из дома и от матери. В переводе на русский язык – бутон розы. Затем шар падает и разбивается. И через осколок стекла мы видим, как в комнату входит медсестра. Съемка через разбитое стекло – это своего рода намек. Никто не идеален. Роузбад становится МакГаффином этого фильма. Мы будем наблюдать за тем, как репортер берет интервью у важных людей в жизни Кейна, чтобы попытаться понять этого человека и выяснить, почему именно это слово было последним сказанным им перед смертью. В конце смысл раскрывается, и видим его только мы, зрители, но объясняет ли он человека, остается под большим вопросом. Прежде чем Уэллс понял, что может экспериментировать, он использовал знакомые приемы. Так многие переходы между сценами или воспоминаниями осуществляются с помощью затемнения на заднем плане. Затем таким же образом приглушается передний план, а новая сцена появляется с помощью усиления света. Все это можно было бы сделать и непосредственно камерой, постепенно регулируя диафрагму, сначала закрывая ее, потом открывая, так что одно изображение исчезает в черноте, а другое появляется на свету. Но использование приемов сценического освещения придает фильму особый характер. Они с Толландом прекрасно использовали монтаж, чтобы передать течение времени и изменения в отношениях Кейна с его первой женой Эмили. Мы видим их за завтраком, сначала в двух кадрах, близко друг к другу, оживленно беседующих и явно влюбленных, когда Кейн говорит ей, что отложил выход на работу в это утро, чтобы побыть с ней. Затем стремительное панорамирование. Камера движется так быстро, что расплывается в полосы, напоминая нам о том, что прошло несколько лет, и вот уже мы видим крупным планом Эмили, его жену, одетую по-другому, которая жалуется, что он заставил ее ждать, допоздна засидевшись в редакции газеты. На отдельном среднем плане Кейн курит трубку. Потом камера снова проносится, прошло еще несколько лет, и мы становимся свидетелями их политических разногласий. Кейн критикует дядю Джона, президента. Затем новое панорамирование, они оба выглядят старше, и мы видим, как Кейн сурово настаивает на том, чтобы жена послушалась его и не оставляла себе неподобающий подарок. И после еще одной промелькнувшей панорамы его жена начинает говорить ему, что подумают люди. Он прерывает ее и сурово заявляет: «То, что я скажу им думать». Наконец она молча читает конкурирующее издание «Хроникл», бросая на мужа многозначительный взгляд, пока он читает свою собственную газету. Когда камера отъезжает, мы видим, что теперь они находятся на противоположных концах длинного стола. 16-летний распад брака был подчеркнут почти без диалогов, менее чем за 3 минуты. Еще одна область, в которой фильм отличается новаторством, это саундтрек Бернарда Хермана. Это был его первый фильм. И наложение диалогов и звуков, что-то из опыта работы Уэллса на радио. Хермана попросили сочинить законченные короткие музыкальные произведения. Монтаж сцен часто следовал ритму его музыки. Это было нечто обратное тому, что обычно происходило, когда музыку добавляли уже после того, как фильм был практически завершен. Херман даже сочинил пародийную оперную арию для жены Кейна Сьюзен, которая должна была спеть ее плохо во время своего оперного дебюта. Повествование столь же характерно, как и другие эффекты. Мы узнаем историю Кейна сразу же, когда фильм показывает нам кинохронику после его смерти. Это и есть общественная жизнь. Но раскрыть всю историю полностью таким образом еще никогда не удавалось. Но это помогает нам следить за запутанными временными рамками. Репортер пытается понять последнее слово «Роузбад», чтобы хоть как-то узнать этого человека. Он берет интервью у жен Кейна, его лучшего друга, его бухгалтера и мистера Тэтчера, его опекуна. Кейн, человек, который начинал с бедности, внезапно получил огромное богатство. Будучи идеалистом, он основал газету, а затем постепенно развратился и сбился с пути, дерзко баллотируясь на государственные должности, пока его не остановил скандал, любовница, которая стала его следующей женой. Он продолжал с одержимостью приобретать произведения искусства и предметы, для которых у него не было места, теряя настоящие ценности, любовь и дружбу, пока не остался в полном одиночестве. По мере того, как репортер берет интервью у людей, связанных с жизнью Кейна, мы видим его с разных точек зрения. Иногда это противоречивые воспоминания или вспышки воспоминаний внутри воспоминаний. Порой они настолько многослойны, что нелегко понять, чьи воспоминания мы разделяем. Нам позволяют подсмотреть закулисье его публичной жизни, но взгляд этот фрагментарный, как кубистский портрет человека. Зрители привыкли к линейному повествованию. Здесь же они получали историю по кусочкам, головоломку, которую нужно было разгадать, и события, имеющие разный смысл в зависимости от того, кто рассказывает историю. Это было очень ново и для некоторых совершенно непривычно. Но это проложило путь к неопределенности в повествовании. Сомнительный рассказчик, двойственные протагонисты фильмов нуар, противоречия и накладывающиеся друг на друга сюжеты таких фильмов, как «Расёман» Куросавы 1950 года, в прошлом году «Мариен Бади» Алена Рене 1961 года, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино 1994, «Магнолия» Пола Томаса Андерсона 1999 года и «Мементо» Кристофера Нолана 2000 года. Гражданин Кейн заложил основы для всех шедевров, которые нарушили правила Золотого века и переосмыслили то, каким может быть кино и какими средствами его создавать. Нет никаких сомнений в том, что «Гражданин Кейн» — это шедевр и великий фильм. Но хороший ли это фильм? Развлекает ли он вас или трогает? Чувствуете ли вы эмоциональную связь с героями? Что-то может быть великим и важным, но может вам не нравиться или не доставляет удовольствия. Мы должны согласиться с одним из первых критиков фильма, замечательным аргентинским писателем Хорхе Луисом Борхесом, который в 1941 году назвал его «лабиринтом без центра» и сказал, что это фильм, историческая ценность которого неоспорима, но который никто не захочет смотреть снова. Что ж, это предсказание не сбылось. «Гражданина Кейна» смотрят и смотрят снова и снова. И он повлиял на поколения кинематографистов. К счастью, хотя этот фильм, возможно, и не из легких для просмотра, он увлекателен, и в нем есть все, чего хотела бы аудитория. Он просто делает все по-другому и требует от зрителей большего, более активного вовлечения, чем они привыкли в 1941 году. Замечание критика Полин Кейл в книге «Raising Cain», ее противоречивая переоценка фильма, которая появилась в виде статьи из двух частей в «Нью-Йоркере» в 1971 году, близка к истине. Трудно объяснить, что делает любое великое произведение великим. И особенно трудно с фильмами, и, возможно, с «Гражданином Кейном» это труднее, чем с другими великими фильмами, потому что он не является произведением особой глубины или утонченной красоты. Это не глубокая работа, не глубокий шедевр. Мы считаем «Гражданина Кейна» довольно холодным экзерсисом. Это увлекательно, нам, без сомнения, никогда не бывает скучно, но это не трогает нас, как Касабланка. Подобно чувствам Ильзы к своему мужу Ласло, как бы мы ни восхищались гражданином Кейном, мы его просто не любим.